Глава 19. Я решила начать с Алии Мамедовой, которая проживала ближе всех. Всего-то две остановки на метро. Через какие-то полчаса я уже поднялась из подземки в город и быстро отыскала нужный дом. Около первого подъезда стоял черный Ford Fusion с двумя шестерками в номерном знаке. Но, увы, без рекламной наклейки на заднем стекле. Я постояла около этой машины, выкурила одну сигаретку и пошла обратно к станции метро. Конечно, было бы слишком наивно рассчитывать на то, что первая же попытка окажется удачной. Она только приблизила меня к цели, теперь осталось всего ничего. Проверить еще четыре похожих машины. Возможно, на одну из них и пересела Кривцова, выйдя из междугороднего автобуса. Мне не давал покоя за вопрос. Откуда эта Аля на Форде вообще взялась в жизни Сони? За этим вопросом следовал другой. Где Кривцова скрывалась после встречи с Мироном? 10 дней ее жизни были овеяны ореолом тайны. Более того, мне показалось, что за этот маленький срок безвестного отсутствия с маникюршей снова произошла какая-то трансформация. После того, как Кривцова, инсценировав самоубийство, превратилась в Ольгу Верещагину и вплоть до своего внезапного исчезновения по дороге от дома Писаренко в парикмахерскую Елена, она вела себя очень осмотрительно, старалась нигде не оставлять следов и не привлекала к себе лишнего внимания. По словам очевидцев, Верещагина выглядела какой-то несчастной. А вот Степан Андреев сказал, что Оля показалась ему высокомерной, и никакой печати трагизма на ее лице он не узрел. Да и от прежней конспирации ничего не осталось. Верещагина назвала водителю свое имя, при нем разговаривала с Алей и при всем честном народе пересаживалась в Ford Fusion. Конечно, она могла уверовать в то, что ее больше никто не будет разыскивать, но так быстро привычки не меняются. Что-то произошло с Соней Олей после встречи с Мироном. Ну вот что? Как минимум стресс. Но только ли он способствовал таким изменениям в ее психологическом портрете? Так и хотелось предположить, что она нежданно-негаданно познакомилась с некой Алей, которая смогла в корне изменить ее отношение к жизни, пообещав ей оказать какую-то поддержку в Москве. В результате Оля, не задумываясь, рванула в столицу. Но что ее здесь ждет? Кем на поверку окажется эта Аля? Доброй или злой феей? Хотелось бы верить, что она не причинит Оле зла. Но вот у Писаренко были недобрые предчувствия. Он почему-то был уверен, что Оле, Соне, грозит беда.